Некоторые песни звучали почти что без фальши, но хотя он то натягивал струны, то ослаблял их, чистого звука не получалось. Джон Том стал опасаться, что порвет струны или поломает колки. Впрочем, инструмент едва ли можно было назвать нежным, скорее наоборот. Просто он еще не научился его настраивать. Где-то в середине дня Талея перебралась к нему поближе и, прислушиваясь к почти музыкальным звукам, выходившим из-под рук Джон Тома, спросила без обычных колкостей и сарказма: «Джон Том, а ты не чаропевец?» Он поднял глаза. «Как это ты меня назвала?» «Чаропевец». Она кивнула в сторону выдра, вышагивающего в нескольких ярдах впереди. «Мадж говорил, что волшебник Латогорб втащил тебя в наш мир, потому что посчитал чародеем, который мог бы помочь ему в колдовских делах». «Правильно, но у меня же незаконченное высшее». Она с сомнением поглядела на него. «Волшебники таких ошибок не допускают». «Ваш вот сплоховал». «Значит, ты не...» Она странными глазами глядела на него. «Чаропевец — это такой волшебник, который чародействует с помощью музыки». «Неплохая идея». Джон Том коснулся нижних струн, и в воздухе, смешиваясь с золотистыми от солнца пылинками, заплясали почти безупречные ноты. «Хорошо бы ты оказалась права». Он смущенно ухмыльнулся. «У нас мне говорили, что хотя тенор мой чарующим не назовешь, однако мелодия выходит чудесно. Но это вовсе не то, о чем ты думаешь». «А ты откуда знаешь? Вдруг Клотогорб не ошибся?» «Талея, это глупо. Я не более волшебник, чем вы с Маджем. Черт, даже просто играть на этой штуковине на ходу и то сложно. А тут еще посох мешается за спиной, все норовит высвободиться. К тому же пальцы его пробежали по верхним струнам. Я даже настроить его не могу. А как играть, если все время фальшивишь?» «А ты всеми дутипами воспользовался?» В ответ на откровенно недоумевающий взгляд его, Талея жестом указала на настроечные колки. Он кивнул. «А как насчет дутипов?» Юноша вновь не понял и на сей раз имел все основания удивиться. «Снизу, в днище инструмента, были вделаны две кнопки». Он их не заметил. Все внимание свое Джон Том уделял струнам и дутипам, как она их называла. Юноша покрутил кнопки. Каждая каким-то образом сжимала тоненькие металлические деревянные стойки внутри резонатора. Одной регулировались дисконты, другая разом понижала звук на пару октав и приблизительно соответствовала бас-модулятору. Он внимательно поглядел на них. Вместо обычных диск и бас на кнопках стояло дрыск и масс. Однако качество звука определенно улучшилось. «Попробуй теперь», — потребовал Талея. «Что пробовать? Я уже на Мадже проверял, так что не советую рисковать». «Я не боюсь», — ответила она, не поняв. «Не ищи звук, поищи магию». Не мог столь великий волшебник, как Клотогорб, допустить подобный промах, невзирая на старость. «Магию ей подай», — размышлял Джон Том. «Не ищи звук». Ух ты! А ведь ведущий бас одной из весьма знаменитых групп говорил ему совсем другое. Проще было попасть к папе Римскому, чем встретиться с этим музыкантом. Джон Том совершенно случайно столкнулся с ним в вестибюле перед концертом. В зале ожидали 20 тысяч человек. Запинаясь в трепете перед знаменитостью, он умудрился спросить обычного в таких случаях совета молодому трудолюбивому гитаристу. «Вот что, парень, попытайся добиться звука. Слышал? Попробуй добиться звука». Сия поспешно сформулированная идея из-за своей неожиданности застряла в его голове. Джон Том не один год добивался звука, но даже не приблизился к своей цели. Так обычно и случается со всеми, кто намеревается стать музыкантом. Должно быть, те, кто умеет найти звук, становятся профессионалами – прочие остаются любителями. А может быть, ощутить разницу можно только набравшись как следует? Чертовщина. Он повозился еще с басами и дисконтами. Звук становился все чище. Не сыграть ли что-нибудь посложней? Джон Том расслабся. Терять все равно нечего. Эта пара критиков никоим образом не сумеет повлиять на твою музыкальную карьеру. Но Джон Том всегда мечтал овладеть звуком, а поэтому... Пурпурный туман затянул он и, как обычно с ним бывало, растворился в музыке, забывая о внимающей Талее и о Мадже, забыв о том, что попал в совершенно чужое пространство и время, забыв обо всем, кроме звука. Он пытался выжать все, что было в его силах, из этого странного изогнутого инструмента. Музыка поднимала его, наполняла тем дивным восторгом, который всегда даровало ему истинное искусство. Где-то сквозь мелодию он слышал отголоски дребезжащего пения своей старенькой электрогитары. Нервы его трепетали от удовольствия, в ушах отдавались знакомые звуки. Он был воистину счастлив и ласкал, сжимая в руках инструмент, позабыв об окрестностях, о собственных тревогах, даже о родителях. Прошло много времени, а возможно и просто пара минут, и он ощутил, что его трясут чьи-то руки. Заморгав, Джон Том оторвал пальцы от струн. Последний резкий аккорд еще таял в лесу меж ветвей и листьев. Он недоуменно поглядел на Талею, и она отступила на шаг. Девушка смотрела на него странным взглядом. Мадж глазел тоже, но держался чуть поодаль. «Ну, что случилось? Неужели было так плохо?» У юноши слегка кружилась голова. «Но дурят нашего брата, но дурят!» — заметил Выдор со странной смесью почтения и недовольства в голосе. «Извини, парень, а я-то так и не догадался, что ты меня все время только за нос водил. Вот что, не будь со мной крут. Я ж все делал так, чтоб тебе самому лучше было. И прекрати, Мадж, о чем это ты болтаешь? Ты сотворил звуки и кое-что еще, чаропевец». Юноша, открыв рот, глядел на девицу. «Значит, решил, что сумеешь провести нас, как старого клотогорба? Посмотри-ка на свою дуару». Взгляд Джон Тома опустился вниз, и он едва не подскочил. По краям инструмента затухал яркий фиолетовый свет, трепетавший еще на ясных металлических струнах. «Но я же ничего не сделал!» Джон Том оттолкнул от себя инструмент, словно тот мог вдруг ни с того ни с сего тяпнуть его за пальцы. Но ремень удержал дуару, которая возвратилась, ударив юношу по ребрам. Дубина за спиной покачнулась. «Попробуй еще», — шепнула Талея. «Ищи свою магию».